И снова пауза. И снова обмен взглядами. — Дай выпить, — хрипло попросил старик. — Виски? — Давай. Сан Саныч отошел к бару. Оружейник вернулся в кресло. — Почему ты решил, что я подарил менту монеты? Чеканщик задумался, припоминая ход встречи, подал гостю стакан, уселся в свое кресло и честно признался. — Не знаю. Беседовали мы очень спокойно, плавно, он держался уверенно. Это называется вызвать доверие. А потом достал твой мешочек. Я спрашиваю, откуда? А он небрежно так, от оружейника. И я, — Карпов покачал головой, — я ему поверил и на вопрос ответил. Они молча допили виски, после чего старик потянулся и потрепал молодого искусника по плечу. — Ты, чеканщик, не волнуйся. Ты ведь прав. Я проблему создал, мне ее решать. Парень этот, мент, моя забота. Сан Саныч прищурился. «Просто так?» «Это будет платой за первую монетку. Что возьмешь за остальные? Золото? Услуги?» Карпов дружелюбно улыбнулся. «Учитывая, какую бучу поднял в Москве гончар, я возьму с тебя золото. Услуги способны оказать только живые». И ответом своим заставил оружейников вздрогнуть второй раз за разговор. «Не волнуйся, Серафим», — пробормотал старик, спускаясь на первый этаж. «Чеканщик хотел тебя напугать. Со мной ничего не случится, понимаешь? Ничего. Я зверь опытный. Я всегда уйду». Однако той терьер как притих, услышав выбранный Карповым способ оплаты, так до сих пор продолжал сидеть молча. «Иди погуляй. Едва терпишь, небось». Оружейник выпустил песика на газон, а сам вытащил из кармана телефон. «Гончар!» «Да». «Мы не ошиблись. Волков действительно тот, кого мы ищем». «Собиратель тайн?» «Да», — подтвердил старик. «Вскрыл чеканщика, как банку с пивом. Даже не вспотел». «Чеканщик молод», — посетовал гончар. «Жаль, что его папаши нет в городе». «Был бы на месте нумизмат, Волков, наверное, вспотел бы», — согласился оружейник. «Но вскрыл бы и его. Я верю. Чеканщик молод, горяч, но умен. Это у них семейное». «Ладно». — Будем считать, что экзамен Волков сдал, — решил гончар. — Я избавлю его от ненужных забот. Пусть сосредоточится на главном. А ты действуй по плану. Вводи парня в курс дела. — Окей. Старик отключил телефон, улыбнулся бегающему по газону Серафиму и набрал номер Волкова. — Федор Александрович? — Да. — С вами говорит оружейник. — Знакомое имя? Пауза. Старик представил выражение лица Волкова и улыбнулся. «Знакомая. Вы установили засаду в моей квартире, а я не люблю обсуждать дела при посторонних. Предлагаю договориться так. Вы убираете своих людей, а я завтра утречком приеду по известному вам адресу, и мы поговорим. Что скажете?» Очкарик прекрасно понимал, что для того, чтобы его убить, оружейнику не требуется личная встреча. А потому не колебался ни секунды. «Во сколько мы встретимся?» «Давайте в 10. «В 9:30 я уберу людей». «Осторожно!» — крикнул Круз. «Извини», — пробормотал травник, продолжая накладывать компресс на грудь Невады. «У тебя не руки, а грабли. Силу свою не чувствуешь». «Ты слишком капризный», — хмыкнул здоровяк. У Круза не было оснований обвинять травника. Несмотря на внушительные размеры, пальцы здоровяка оказались нежными, их прикосновения очень мягкими. Однако Невада не унимался. «Специально меня мучаешь?» «Ты бредишь», — дружелюбно произнес травник и отошел от дивана. «У тебя посттравматический шок. Тебе нужен покой». «Я дрался несколько часов назад. Какой еще шок?» Круз не сразу понял, что травник над ним смеется. А когда догадался, поджал губы. Снятая гончаром однокомнатная квартира уступала номеру в Мэриоте по всем статьям. Комната маленькая, темная. Мебель дешевая, скрипучая. Повсюду пыль, на кухне постоянно журчит вода. В туалете были замечены тараканы. Ужас! Неваду бесила сама мысль о том, что он прячется в подобном убежище. «Почему гончар не пустил меня к себе?» Травник молча пожал могучими плечами. Он удобно устроился в скрипнувшем под его тяжестью кресле, взял в руки журнал и хотел только одного. Чтобы вонючка заткнулся. «Мы нужны гончару только пока здоровые и сильные». «А ты знаешь тех, кому нужны слабые и больные?» Надо было добавить в чай снотворное. Укрепляющий отвар, что приготовил здоровяк, содержал небольшую дозу успокоительного, но оно еще не начало действовать. «Но ведь совесть надо иметь», — продолжал конючить Крус. «В конце концов, я пострадал, выполняя его приказ, а вместо благодарности гончар засунул меня в эту дыру». «А что, нужно было памятник тебе поставить?» «Пошел ты!» — Невада закрыл глаза. «Гончар тебя еще прижмет, а я ему ничего не должен. Что же ты в таком случае здесь делаешь?» «Из банка должна», — неохотно признался травник. «А я так, за компанию подался, потому что давным-давно стал ее рыцарем». «А из банка гончару зачем? Думаешь, он собирателя тайн без нас не разбудил бы? Оружейник его друг, проказа ненавидит механикуса. Я сделаю все, что он велит. А вы ему зачем?» Крус открыл глаза и с презрительной ухмылкой уставился на травника. «За компанию он подался. Гончар прекрасно знал, что ты за испанкой попрешься, потому и позвал ее. Одним ходом заполучил в команду сразу двух искусников». Здоровяк оторвался от журнала и недоуменно посмотрел на парня. «Зачем мы ему?» «Партия, дубина, ты здоровая. Мы его партия, понимаешь? Золотая баба — это ведь не просто статуя. Ей настоящие шаманы служат. Служат! Искусники служат, просекаешь?» Травник покачал головой. Он не понимал. И начал жалеть, что добавил Неваде успокоительного. Язык вонючки стал заплетаться. «Что будет, если гончар, да не сам по себе, а во главе единомышленников, заполучит золотую бабу? Что? Думай!» Однако эта вспышка стала последней. Успокоительное, наконец, подействовало. Невада откинулся на спину, вновь закрыл глаза, и его дыхание выровнялось. Заснул. «Партия!» Здоровяк покачал головой. «Ерунда какая-то!» Для своей обличительной речи Крус выбрал неподходящего слушателя. Окажись на месте травника испанка, она бы отнеслась к словам Невады с гораздо большим интересом. Постаралась бы выспросить подробности. Почему так решил? Сам додумался или послушал? Кому именно гончар говорил, что собирает именно единомышленников, а не просто чем-то обязанных ему искусников? Чем важна золотая баба? А здоровяк стоял слишком далеко от внутренних дел искусников. Жизнь травника, все его помыслы и заботы концентрировались исключительно на нем самом, да на испанке. Остальное здоровяка волновало постольку поскольку. А потому он лишь повторил: «Ерунда», и спокойно вернулся к чтению. «Что вы там делаете?» — с пьяной обидой поинтересовался полулежащий на заднем сиденье Славик. Женщина, назвавшаяся Ольга, хихикнула, а сидящий за рулем Гарик ответил, слегка запинаясь: «Едем к тебе». «Как договаривались?» «Ага, как договаривались. А сам на каждом светофоре лезет к Ольге под платье, а она хихикает. А ведь договаривались подождать до квартиры». Мысли путались. Почему она не выбрала заднее сиденье? Гарик ей больше нравится? Кровь вскипала и тут же успокаивалась. Драться с другом Славику не хотелось. Лень было, если честно. Последний коктейль оказался лишним. Но и произвести впечатление на Ольгу хотелось. Показать, что он ого-го, не то что какой-то там Гарик. А как покажешь? Спереди вновь послышалось подозрительное шуршание. Темные фигуры соединились. «Хватит целоваться!» Ольга снова хихикнула. Гарик пробурчал что-то невразумительное. Тем не менее фигуры разошлись. Загорелся зеленый, и Гарик дал по газам. Славик уже собрался треснуть ему по репе, нашлись все-таки силы, как его взгляд упал на знакомое здание. Офис отцовской фирмы. «Сейчас я покажу, кто из нас крут». Молодой человек надавил на ручку дверцы. «Ты куда?» Гарик успел ударить по тормозам, и только благодаря этому его приятель не выкатился из автомобиля на ходу. Мерседес встал у тротуара. «Ждите здесь». «Как скажешь». Гарик не возражал. «Я вам покажу». Обиды и пьяная удаль окончательно поглотили Славика. Он выбрался из машины, шатаясь, обогнул здание и забарабанил в дверь запасного выхода. «Эй, открывай хозяину!» На мониторе появилась его физиономия. Двое находящихся внутри охранников переглянулись, выругались, но дверь отворили. «Добрый вечер, Вячеслав Вячеславович!» Протестовать против позднего визита они не рискнули. Папаша во всем потакал отпрыску. «Спасибо за службу, орлы!» Пьяно провозгласил Славик и нетвердой походкой подался на второй этаж, где располагался кабинет отца. Комнату поглотила кромешная тьма. Лишь свеча мерцала в сердце мрака. Едва-едва